Тот открыл глаза, с трудом всматриваясь в меня. Он умирал, это стало ясно уже не только мне, но и ему тоже. Раны у него оказались слишком ужасны. Трудно выжить, когда распороли кишки, а он еще держался. Тут и мои эликсиры вряд ли помогут. Точнее, уже не помогут никак. Егар, с трудом протянул он, пытаясь разглядеть меня. Да, я вернулся, селение спасено, а враги бежали. Старейшина помолчал, собираясь с силами, его взгляд расфокусировался, но он недаром стал старейшиной, голова у него работала хорошо. Так это был ты или в тебя вселился дикий дух наших предков? Я, мне помогали боги, дав ярости бесстрашие. Раненый помолчал, обдумывая мои слова и одновременно борясь с болью. Я видел, но никому из людей боги не давали подобную ярости бесстрашие. Ты первый, кто узрел их волю, и я тебе не верю. Ты не видел себя со стороны. Ты был страшен, как будто перестал быть человеком. Я только усмехнулся на эти слова. Наверное, это действительно так. Может быть, но я спас селение, когда вы уже сдались, а ведь я тебя предупреждал, старейшина. В ответ раненый застонал, держась за свой разорванный живот. Под ним уже натекла целая лужа крови, но некому оказалось ему помочь спасти, а я пришел слишком поздно. Мне даже на мгновение стало жаль его, но решение принимал он, а не я, и вот результат. Пришлось довольно долго ждать, пока раненый вновь соберется с силами и ответит. Наконец, он смог произнести следующую фразу. «Да, но ты чужак, и я не смог переломить себя. Я ухожу к предкам. Кем бы ты ни был, я передаю тебе управление селением, а царь пусть назначит другого, через своего сборщика налогов. Помоги мне попасть к богам, я чувствую, что ты знаешь о них больше, чем кто-либо. Нет, ты ошибаешься, старейшина, я не смогу тебя проводить к ним, у каждого свой путь. Я мог бы тебя спасти, но сам валялся, приходя в себя, время уже упущено. Прощай, прощай, сбереги селение и...» Старейшина замолчал и откинулся на травяную подушку. Взгляд его остекленел, а душа ушла к богам. «Жаль, что здесь нет змееголового, хоть какая-то польза для меня, но придется жить, как получится, без всякой мистической помощи». По всегдашней привычке я прикрыл руками веки умершего, язычно крикнул наружу. Никто не отозвался. Хижина тоже опустела, все разбежались. Я вышел из нее, огляделся и заметил только Апа. Немного поодаль собиралась толпа из местных жителей, среди которых находились и воины, и женщины, и даже дети. Обращаясь уже к ним, я вновь громко крикнул. Старейшина ушел к богам и назначил меня новым главой селения до тех пор, пока царь не назначит вам другого. Слушайте и повинуйтесь мне. На этот раз до всех дошло, и они стали осторожно подходить ко мне, с опаской поглядывая то на меня, то на Апа. И если Ап был просто страшным на рожу и неизвестным для них чужаком, то я выглядел страшным не из-за лица, а из-за крови и того образа, в котором я предстал еще днем. Деваться им все равно некуда, и люди стали подходить. Пока они привыкали ко мне, я решил собрать свое разбросанное оружие, да и вообще, пройтись по трофеям, найти всех жителей селения и вернуть в него. «Ты», — ткнул я в одного воина, — «возьми два десятка мужчин и женщин, и копайте яму на въезде в село, будет братской могилой». «Ты», — ткнул я пальцем во второго, — «берешь также 20 человек и собираешь трупы к тому месту, где будет братская могила, их надо схоронить до ночи, в крайнем случае, до утра. Кто не выполнит мой приказ, тот ляжет вместе с ними». «Понятно?» Оба воина кивнули и стали искать себе людей, а я пошел за своим оружием, попутно ловя местных и отправляя всех к дому старейшины. К ночи возвратились многие, если не все, и включились в работу по захоронению трупов. Мы успели их найти и скинуть до глубокой ночи. Завтра будет целый курган сверху, но это завтра, а сегодня надо успеть отдохнуть и подсчитать потери. Глава 19. Отряд. Из-за произошедшего боя, унесшего жизни многих мужчин, мне пришлось взять на себя управление селением еще почти на месяц. Пока гонец добежал до ближайшего крупного отряда аксумской армии, пока вернулся обратно в сопровождении десятка солдат, прошла неделя. Затем известие о произошедшем отправилось в столицу, откуда вернулось обратно уже вместе с наместником и решением царя. А пока суд да дело, я рулил селением. В ходе внезапного нападения погибло примерно четверть жителей и почти все воины. В живых осталось 17 человек, из которых большая часть оказалась ранеными. Ну, а если раненые, тут хочешь, не хочешь, а лечить надо. Этим я и занимался, ну и повседневно возникающие вопросы приходилось решать. Руководство селением для меня интереса не представляло, но если взялся за гуж, то не говори, что не дюж. Так оно и вышло. Не знаю, что обо мне думали воины Аксума, но, видимо, поговорив с жителями, сделали определенные выводы. Так что, на пятой неделе своего командования, я принял большой отряд, присланный из Аксума, во главе которого стоял человек, который должен был назначить нового старейшину. Им оказался весьма упитанный пожилой вельможа средних лет, с длинной курчавой бородой и буйной шевелюрой. Его приближающийся караван заметили издалека и предупредили меня. Пришлось выходить, встречать дорогих гостей. Сначала я не хотел этого делать, посчитав лишним подобные почести, но, поразмыслив, решил не вносить напряжение в отношения. Пока я один, да еще и зависим от других, не стоит выеживаться. Придет время, тогда посмотрим. А пока из соратников есть у меня только черный аб, да и тот, черная лошадка, неизвестно, что и когда выкинет. Встречать наместника я вышел при полном параде, надев защиту и вооружившись. Правда, льняная броня, пострадавшая в бою, отстиралась плохо в отсутствии мыла и стирального порошка, но я решил, что воин красит кровь врагов, а не собственное лицо. Пусть видят и знают мои подвиги, ведь слухи о них уже наверняка дошли до этого наместника. А если еще и не дошли, то тут расскажут. Возле хижины, которая стала после нападения только моей, стоял Арчи, нагруженный поклажей, его охраняли ап и рыжий котенок Джа. Джа, правда, и себя пока не мог охранять, но я все равно постараюсь из него вырастить цепного пса, тьфу, кота. Будет гонять всех окрестных шакалов. Сам я давно был готов уйти из селения, восстановился и подготовился к походу, да и надоело мне находиться здесь. Управлять деревней из 200 человек нисколько меня не увлекало, но я попытался наладить в селении порядок, восстановить разрушенное после боя. Конечно, местное население многие мои нововведения воспринимало с трудом, не понимая и не желая менять привычный уклад жизни. Но, несмотря на сопротивление, я продолжал продвигать свои требования и не давал никому праздно проводить время. Пусть ненадолго, но они меня запомнят. К приезду наместника люди под моим руководством захоронили всех убитых, собрали оружие, отремонтировали хижины. Я смог вылечить многих раненых, и теперь со спокойной душой ждал, кому передадут управление деревней. Если это предложат мне, в чем я очень сомневался, то откажусь. Процессия подъехала и остановилась. Вместе с наместником прибыло 50 бойцов, которых требовалось расквартировать здесь же, они планировали заняться укреплением рубежей. Сам чинуша и не подумал слезать с верблюда, предпочитая говорить свысока, указывая на мое место. «Так это ты возглавил деревню?» «Да». «Как тебя зовут, воин?» «Меня зовут Егор». «Странное имя». «Блин, для них тут что мамба, что Егор, все странное», подумал я про себя, но вслух ничего не сказал. В принципе, мне стало безразлично, оставит меня или нет, я знал, что в любом случае найду выход из положения. В общем, я промолчал, ожидая дальнейшего развития событий. «А ты не больно говорлив, я воин, а не балабол. То есть, ты не хочешь быть старейшиной этого селения?» Тут же сделал вывод мелкий вельможа. Я удивился такому вопросу, наместник решил сразу перейти к главному делу. «Ну ладно, пусть так, я здесь чужак, меня никто не назначал, но лучше здесь никого не нашлось. Поэтому я принял на себя руководство только до того времени, как прибудете вы, чтобы назначить более достойного. Себе я хочу получить лишь награду. Ну хорошо, посмотрим. Проводи меня». Я кивнул, я не самоубийца, чтобы один на один противостоять всему царству в лице этого наместника. Хижина старейшины после его смерти так и стояла пустая, готовая для дорогих гостей. Остановившись перед ней, вельможа, что так и не представился мне, пустил внутрь своих воинов и слуг, а потом вошел сам. Воины его разместились по ближайшим хижинам, часть из них стала отдельным лагерем, видимо, по каким-то своим соображениям. Вечером меня вызвали к наместнику и разговор продолжился. Мой верный слуга или соратник, не знаю, как его назвать лучше, аб, остался охранять мои вещи, точнее, он их забрал и вместе с верблюдом отправился в саванну, чтобы ждать меня там, на случай непредвиденных обстоятельств. «Послушай, Егор», с трудом выговорив мое имя, начал разговор наместник, «как тебе удалось удержать селение такими силами?» Гонец многое рассказал, но все равно непонятно. «Мне докладывают, что именно ты спас деревню от разбойников. Я вздохнул. Вот не люблю такие каверзные вопросы. Деревню отбил, пост готов передать, чего же более. Ну, ладно, такой вопрос задали бы в любом случае. Ответ на него я давно подготовил, да и местных жителей настроил на выдачу правильной информации. Тут много ума не надо. На нас напали неорганизованные дикари, что брали массой. Оружие у них хуже, командования единого нет. Они пришли грабить, поэтому рассеялись по селению, дав нам возможность себя защитить. Да и старейшина вовремя собрал воинов, и хоть нас оказалось намного меньше, мы смогли дать отпор врагам. Жаль, что погибли очень многие. Битва была горяча, наслышан, но и ты смог проявить себя. Да, когда складывается отчаянное положение, то я способен на многое, и все же, если бы не старейшина, нас всех могли убить. Как он погиб? Достойно. Когда я очнулся, уже наступил вечер, я пришел к нему, он лежал среди раненых и умирал. Я разговаривал с ним, но помощь оказался не в силах, и он умер на моих руках. Он же и передал мне управление деревней. Я как раз возглавлял местного ополчения. Понятно. А не убил ли ты сам старейшину, чтобы взять власть? Мне не нужна власть над селением. Я свободный воин и старшим ополчения тоже не собирался становиться. Меня попросили, я не смог отказать. Я опытный воин, а все местные жители, не более, чем охотники. У них было мало шансов, а со мной они смогли победить. Да и старейшина получил слишком серьезные раны. Его ударили в живот копьем и в грудь ножом. Он находился при смерти и знал об этом. Воины подтвердят мои слова. Вельможа побуравил меня взглядом, но ничего этим не добился и, поразмышляв над моими словами, решил им поверить. Да и ему уже давно все рассказали, подтверждая сказанное мной. Значит, ты не хочешь стать во главе селения? Да, я воин, а не старейшина. Хорошо, тем легче, я сам назначу старейшину. Я склонил голову в знак согласия и промолчал. Ступай, с сегодняшнего дня ты не управляешь этим селением. Но не думай, что царь Аксума не вознаграждает тех, кто принимает бой на нужной стороне и защищает его подданных. Вот этот знак поможет тебе получить благоволение от любого старейшины в любом селении царства Аксум. Это большая честь для воина, который всегда сможет получить корма для своего верблюда и еду для самого себя. Цени это. Конечно, всем этим ты сможешь воспользоваться только в нашем царстве, в любом другом месте ничего не будет. Но и это еще не все. Если ты решишь покинуть пределы нашего царства, то вправе обменять эту пастцу на деньги. Наместник достал откуда-то знакомую уже мне пластинку, вырезанную из слоновой кости, только с совсем другим рисунком, и кинул мне. Я поймал ее, немного рассмотрел и сразу же спрятал в карманчик своего патронташа. «Благодарю тебя, мой господин», прижал я руку к сердцу и, поднявшись, тут же вышел. Что же, можно считать, что день прошел успешно. Может, это и глупо, все переваливать на старейшину. Можно, конечно, выпячивать везде свои подвиги, но лучше поскромничать, на всякий случай, да и не нужна мне эта деревня. Не с того начинать надо, когда власть думаешь захватывать. Еще раз склонив голову, я вышел в ночь и направился к Апу. Переночую в саванне, а утром приду в селение на разведку, вдруг что-то еще узнаю, а уйти всегда успею. Утро вечера мудренее. Ап не спал или спал, но успел проснуться, заслышав меня. Странный негр, я по-прежнему ничего о нем не знал. Разговаривал он мало и неохотно, из-за чего пришлось учить его местному языку. А чтобы процесс шел быстрее, я приставил к нему детей, которые учили его разговорному наречию. Кое-как получалось, но еще плохо. За этот месяц я обновил потраченные зелья, вновь запустив самогонный аппарат, и дополнительно сделал недостающие вытяжки. Интересно, как повлияет на эликсир берсерка. Надо будет попробовать, но использовать его в крайнем случае. Котенок Джа за это время еще немного подрос. Он встретил меня первым, блестя в ночи звериными глазками. «Никого нет?» – спросил я у обоих. Джа моргнул, мурлыкнул и отбежал в сторону. Ап просто кивнул. «Это хорошо, сегодня ночуем здесь, а завтра я иду в деревню и тогда решу, что делать дальше». Ап вновь кивнул, но решил все же вставить слово. «Хорошо, хозяин». Я поморщился. «Ну, да ладно, хозяин так хозяин, хрен с ним». Мы разожгли небольшой костерок в ямке и поели. Ночь прошла спокойно, а спали мы по очереди. Надо бы еще собаку завести или шакала африканского, он сродни то ли волку, то ли лисице и похож на обоих, чтобы кто-то нас ночью по тревоге поднимал. С утра, надев на себя броню и взяв оружие, Я направился в село, но уже не в качестве его главы, а в роли обыкновенного наемного воина. В селе царила суета, новый староста, едва назначенный, уже начал устанавливать свои порядки. С интересом понаблюдав за бегающими неграми, я направился к своей бывшей хижине. Я ведь пришел разведать обстановку и забрать некоторые забытые вещи. Под рукой у меня находилось зелье берсерка. Так, на всякий пожарный случай. Хорошо, что я успел наделать зелье берсерка в достаточном количестве, немного подправив дозировку и приготовив настойку уже в более щадящей концентрации. Конечно, выверенные пропорции теперь хорошо бы проверить опытным путем, желательно на других. С этой целью хотелось взять еще кого с собой, увеличивая количество преданных мне лично людей. Всю последнюю неделю я агитировал в поход со мной молодых воинов или кандидатов в воины, но никто так и не повелся на это. А жаль, мне нужны эксперименты. Ап, как обычно, остался с верблюдом. За мной увязался котенок, и сейчас он сидел у меня на плечах, запустив когти в броню. Мой приход заметили, и пока я собирал вещи, доложили наместнику. И не успел я уйти, куда глаза глядят, как по мою душу явилась группа воинов. «Эй, Егор, тебя вызывает наместник». «Зачем?» Неторопливо повернулся я в их сторону. «Поговорить. Мы вчера разговаривали, я больше не глава селения. Награду от него я получил, здесь мне делать нечего, и я ухожу. Повремени немного, наместник не причинит тебе зла. Он послал за тобой и предупредил, чтобы мы тебя привели добровольно». Я на мгновение задумался. С одной стороны, это может быть опасно, с другой стороны, а что мешает меня поймать и привести насильно? Ничего, их все равно больше. Пришлось оставить щит и джа у хижины и подчиниться. «Хорошо, идемте», — принял я решение и направился вслед за ними. И снова меня принимали в хижине почившего старейшины. «Я слушаю тебя, опочтенный», — обратился я к наместнику, сделав почтительный вид. «Я вызвал тебя, воин, чтобы вновь поговорить о том бое, в котором ты смог защитить целую деревню. Многое мне рассказали люди, но почему-то кажется, что это выдумка. Они говорят, что ты в одиночку победил всех врагов. Это так? Нет, я победил много врагов, на моем счету не меньше трупов, чем пальцев на моих руках и ногах, но спасти селение в одиночку я бы не смог. А ты скромен, или наоборот, не скромен. Хотя, не могут же врать все жители деревни, значит, что-то действительно имело место. Я подумал и решил, что старостой ты стать не можешь, а вот место десятника у меня для тебя есть. Аксуму, как и любому другому царству, всегда нужны опытные воины, а ты опытный воин. Я это уже понял. Благодарю тебя, уважаемый, за столь щедрое предложение, но десятником я уже был в вольной ватаге наемных воинов, и если уж идти на службу, то только сотником. ГМ, а ты слишком многого хочешь, Игер, исковеркал мое имя он, слишком многого. Такого я дать не могу. Звание сотника надо заслужить. И те воины, что уже находятся на службе, не захотят подчиняться пришлому сотнику. Тебе стоит начать с десятника, и тогда у тебя будет шанс стать сотником, а то и тысячником. Царю нужны мудрые и опытные воины. Нет, десятником я не пойду, только сотником. Если не подходит, то я уйду искать новых приключений. Здесь я не вижу ничего достойного в качестве службы, а значит, вернусь обратно в свою страну или пойду в Египет. Там нужны опытные воины и платят больше, и жизнь комфортнее, да и служить там спокойнее. Ну, что же, дело твое, тогда ступай, разговор окончен. Я привстал, чтобы выйти, но наместник вдруг сделал знак, чтобы я остановился и кивнул воину, что стоял на охране. Вызови Хима. Воин тут же вышел, а я вспомнил, кто такой Хим, и где я с ним встретился, и не ошибся. Через пару минут полог в хижину откинулся, и внутрь проникла огромная фигура знакомого негра. «Слушаю, наместник, смотри, вот тот воин, о котором я тебе говорил». Хим повернулся ко мне, вгляделся и узнал и броню, и саблю. «Ба, а я-то думаю, о каком могучем воине речь идет. Так ты выжил, забыл твое имя. Как видишь, Хим, как видишь, страшные вещи рассказывают о тебе, будто ты в одиночку завалил целый отряд». «Врут», — коротко ответил я с непроницаемым лицом и замолчал. «Врут, говоришь, ГМ, ну может и врут, но нет дыма без огня. Я тут собрался в дикие земли. Мне нужны люди, пойдешь со мною, ради чего, ты получишь хорошую награду, а кроме того, мы идем искать золото и драгоценные камни, да и много чего еще. Там полно неизвестного, нас будет 6 человек, что уже легче, чем если бы ты шел один. Восемь человек. Восемь, недоуменно вскинул брови Хим. Да, если я соглашусь, то нас будет восемь. Со мной еще один воин. Еще один, ну ладно, пусть будет так. Но я хочу сразу поставить условие, что могу выйти из вашей команды в любой день. Нет, так дело не пойдет. Я пожал плечами. Тогда мне с вами не по пути. А если мы тебя заставим, заставить идти в бой нельзя. А если кто такое сможет сделать, то он должен оказаться для меня страшнее богов. А ты не боишься богов? Нет, богов нужно бояться. Но я понял тебя. Тебе нужна достойная оплата и вера в будущее. Тогда мне нечего тебе предложить. Почему? Ты можешь мне предложить должность сотника, если у тебя есть большой отряд. Ха, а ты продолжаешь меня веселить? У меня нет такого отряда. А тогда, что 8 человек смогут сделать на диких землях? Нас сомнут и уничтожат. Да, нас мало, но мы идем на разведку. Вы идете пешком? Нет, у меня все люди едут на верблюдах. Тогда мне нужен еще один верблюд, для моего товарища. Верблюда я тебе дам. Если ты не согласишься ехать с Химом, то может встать вопрос о том, что это ты помог старейшине умереть. С характерным прищуром глаз вдруг выдал наместник. Я промолчал, но кинул на него красноречивый взгляд, отчего тот вздрогнул. Ахим, заметив это, широко улыбнулся. А ты опасен, приятель. Неужели ты убил старейшину? Его убили враги, а я расправился с ними. Мне все равно кого убивать, но старейшину незачем. Так тебя никто не обвиняет в том, просто предупреждают, что если ты вступишь в мой отряд, то тебя ждут только деньги и слава. Соглашайся. Я помолчал, обдумывая свои слова и поступившие предложения. Жаль, что я не озадачился сделать яда. Как-то не задумывался о том, а видимо, придется. Уж для наместника я не пожалею никаких особо ценных ингредиентов, да они и не потребуются. Травить всегда проще, чем лечить, ведь дурное дело, не хитрое. А вот отравить так, чтобы никто о том не догадался, посложнее будет, но я смогу сделать так, что никто и не догадается, ручаюсь. Хорошо, но какова будет награда и оплата? Ты получишь верблюда, и с собой возьмем большой запас продуктов. Мне нужен шлем, вдруг вспомнил я. Зачем он тебе? У меня нет шлемов, только бурнусы тканевые, они тоже неплохо защищают голову от удара. Сойдет и бурнус, но хотелось бы металлический, как у греков и римлян. Больно много ты хочешь, да знаешь. Таких шлемов у нас в царстве едва десяток найдется, как и металлической брони. Да и зачем она нам? Наша сила в быстроте. А что тогда на верблюдах следуете, а не на конях? Кони, дорогое удовольствие, здесь их мало, да и тяжело они переносят засуху. А там, куда мы пойдем, может совсем не оказаться воды. Верблюды неприхотливы, они везде пройдут и могут долго не пить. А вот кони, нет. Да ты и сам об этом знаешь. Знаю, потому и переспросил. Когда выступаем? Через 2 дня. Куда идем? В дикие земли. Я сам не пойду, отряд поведет другой, он все и расскажет перед выходом. Хорошо, если сегодня я получу обещанное, то войду в состав отряда. Получишь, я обещаю. Хорошо, я согласен. На том наш разговор закончился, и я вышел из хижины. Хим остался внутри, переговорить с наместником. Позже он привел мне верблюда, оставив знакомство с отрядом на завтра. Этот день я посвятил изготовлению яда, а также вернула пасарчи к хижине. Знакомиться с отрядом будем завтра. Глава 20. Охотники за удачей. Всю ночь я провозился с ядом, желая проучить бесноватого вельможу, да и не только его. Яд такая вещь, что всегда может пригодиться во враждебном и чужом для меня мире. Главное, использовать его с умом. Подбросить яд вельможе несложно, а умирать он будет долго и незаметно. Просто я не люблю у себя за спиной оставлять врагов, даже таких мелких. Наутро Хим привел своих людей и стал знакомить меня с ними или их со мной, не знаю, как лучше охарактеризовать сие действо. Аб стоял позади и знакомиться не захотел, просто наблюдал за происходящим. Ему не интересно было ни с кем общаться, кроме меня, да и со мной, как я уже говорил, он объяснялся в основном жестами и короткими фразами. Что у него творилось в душе, я не знал, но догадывался, уж больно легко он мне подчинялся, прямо боготворил. Создавалось впечатление, что он служил мне, выполняя какую-то миссию, причем делал это добровольно. А если вспомнить обстоятельства нашей с ним встречи, то многое становилось ясным и понятным. Откровенно с ним обсуждать эту тему я не хотел, предпочитая оставить между нами некую тайну. Все равно, рано или поздно, Я все смогу узнать, так что незачем торопить события. Всему свое время. Группа удачи, как я назвал нашу команду, состояла из 6 человек, плюс мы с Апом. Возглавлял ее совсем не Хим, а некто Рам. Этот внушающий уважение жилистый мужчина с резкими чертами лица, острым носом, пронзительными черными глазами и буйной кучерявой шевелюрой сразу обращал на себя внимание. Он отлично владел копьем и хапешем, а также на его поясе висел внушительных размеров нож. Его ближайшим помощником оказался негр по имени Хари, худой и жилистый, с крючковатым носом. Он неплохо владел луком и прощей, а для ближнего боя обладал хапешем. Третьим, весьма интересным для меня персонажем оказался некий Криш, мелкий и суетливый араб или очень близкий к данной народности человек, судя по его лицу. У него на вооружении оказался короткий меч и маленький щит, а по разговорам и поведению он производил впечатление человека, которому до всего есть дело. Отставшие трое, видимо, были братьями и происходили из племен, что жили в царстве Куш. Как они оказались на службе царя Аксума, неизвестно, но какие-то обстоятельства заставили их, так же как и меня, служить наемниками. Вооружены они оказались одинаково. У всех имелись луки и копья, ну и ножи. Хим кратко представил их Какара, Кри и Рява. В общем-то, они оказались похожи друг на друга. Коренастые, с плотными мускулистыми телами и не очень умным выражением лица, но зато они были очень выносливыми и сильными. У всего отряда имелись ездовые верблюды, но самые худшие из них, судя даже по внешнему виду, оказались у нас с Апом. У меня немного лучше, у Апа, совсем никудышный. Конечно, никто меня не собирался баловать подарками, а потому выделили самый захудалый экземпляр. У местного населения верблюдов не имелось, они довольствовались только одомашненными ослами, а то и вовсе, пойманными в дикой природе и наполовину прирученными. В этой части Африки достаточно часто попадались большие популяции диких ослов. Ну, придется путешествовать на тех, что есть. Мой Арчи уже стал практически боевым верблюдом, так что, не пропадем. А вот Ап, судя по его замешательству, похоже, на верблюдах никогда и не ездил, что явно бросалось в глаза. Оглядев друг друга, мы собрались в одной хижине, планируя на следующий день отправиться в дикие земли. Главарь отряда Рам весьма высоко оценил мое вооружение, удивившись и оружию, и хорошо усиленному щиту. «Что умеешь, воин? И как тебя зовут?» Услышав вопрос, я помолчал. Сама ситуация меня забавляла. Рассказать я мог достаточно, но не видел в этом ни смысла, ни какой-то пользы для себя. Умею я многое, но в основном убивать, а зовут меня, да неважно, как меня зовут. Ты стыдишься своего имени? Нет, у меня просто много имен, но вы можете звать меня Егор. Странное имя. Ну, если оно тебе не нравится, то пусть будет тогда Егерь. ГМ, тогда мы будем звать тебя Егор. Я пожал плечами. Надо же, изуродовали хорошее русское имя. Но мамбой я пока не хочу называться, оставлю на потом. Хорошо, пусть будет Егор. А кто твой спутник, и как его звать? Его зовут Ап, он мой раб из дикого племени Мумба-Юмба, почти из центра Африки. Он жил там, куда мы идем. Я не знаю, куда мы идем, но скорее всего, нет, он жил совсем в другой стороне. Ладно, посмотрим. У тебя есть ко мне вопросы? Нет. Хим все мне сказал, а большего и не надо. Тогда собирайтесь, завтра с самого утра выезжаем. Запас продуктов мы взяли на всех, а дальше будем промышлять охотой и грабежом. Я усмехнулся, кивнул и, забрав Апа, мы ушли, заранее осмотрев ездовых животных, моих новых, так сказать, товарищей. Ну, про их верблюдов я уже сказал, а больше никаких животных и не имелось, кроме одного осла. Да, я чувствовал, что миссия отряда довольно необычна и не требует широкой подготовки, хотя пару дополнительных ослов в дорогу я бы взял. Ехать далеко, и продукты тянуть на себе не сильно хочется, но нет и нет. Одного осла взяли, и то хорошо. Ночью мы ушли спать в свою хижину, а наши новые товарищи остались в своей. Как только на землю опустилась глубокая ночь, я проснулся и, взяв небольшой пузырек с нужным ядом, тихо выскользнул из хижины и быстро ушел в сторону. Найдя неприметное место, оглянулся, опасаясь, что за мной увяжется Ап, но никого не заметил. Если он и увидел меня, то быстро потерял из виду. Раздевшись догола, я обернул вокруг бедер приготовленную набедренную повязку и пошел в гости к вельможе. Весь черный, в темноте я оказался практически незаметен и, подобравшись вплотную к хижине, дождался, Когда охранник отвлечется и быстро откинул полог хижины, чтобы убедиться, что вельможа на месте, так оно и оказалось. В темноте я смог разглядеть контур его тела и лица, а также узнал голос по могучему храпу. Бросив на место полог, забрался наверх хижины и через дыру в центре вылил внутрь хижины содержимое пузырька. Испарившись, яд принесет этому индюку много страданий, и ему будет долгое время не до меня, если он вообще вспомнит о моем существовании. Я не кровожаден, и когда эмоции схлынули, решил, что убивать не стоит, а вот наказать – самое то. Так что, вельможа останется в живых, но помучается хорошо, чтобы гордыню поумерил, а то взяли моду над воинами потешаться. Нетушки, за все будет ответ, и довольно серьезный. Вернувшись обратно, я вновь облачился в свою одежду и отправился спать в хижину. Ап не спал, он, отсвечивая яркими белками глаз, тревожно взглянул на меня и промолчал. «Все хорошо, а теперь спать», — сказал я ему и уткнулся в травяную подушку. Тут же прискакал Джаи, лизнув пару раз мои волосы, сразу замурчал, утыкаясь в меня лапами, как в подушку. От такого соседства сразу стало на душе спокойно и радостно. Хоть кто-то меня здесь любит, а то болтаюсь, как не пойми кто и где. А ведь рассчитывал совсем на другое. И где, блин, змееголовый? Куда он подевался? Что-то тут не так с этим миром. Но что, я пока не могу понять. С этой мыслью я и заснул, так ничего и не решив для себя, а с утра вместе с Апом явился на пункт сбора. Меня уже ждали. Перекинувшись приветствиями, мы выдвинулись в сторону окраины села и пошли по дороге, что постепенно истончалось до обычной тропинки. Впереди на сотню километров простиралась пустота, и дорога буквально за последней хижиной практически обрывалась, уступая место сначала засеянным полям, а потом обычной саванне. Наши верблюды величавой поступью ушли вперед, направляемые рукой командира отряда по имени Рам. Куда конкретно мы двигались, я не знал, но дорогу запоминал. Ап молчал, лишь изредка кидая равнодушный взгляд на меня. Кажется, он знал этот путь, или понимал, куда мы идем. Вообще, мне очень интересно узнать, как находил нужную дорогу в саванне Рам. Здесь же никаких значимых ориентиров нет, карт древние люди не знали, по крайней мере, эти точно. Тогда, как они узнавали верное направление? Пока я этого не понял, но наш отряд уверенно двигался вперед, словно его командир отлично знал дорогу. Я мысленно пожал плечами в ответ на собственные рассуждения и продолжил внимательно смотреть по сторонам, а то и в небо, отмечая направление ветра и сторону, куда плывут облака относительно солнца. Мы прошли весь день, так никого и не повстречав, замечая лишь следы людей и животных, когда-то здесь проходивших, оставленные на пыльной земле и траве. Совсем скоро начнется сезон дождей, получается, в не самое подходящее время выступил наш отряд. На ночь отряд остановился в саванне, недалеко от одиноко росшего дерева, тут же распределили смены. Разложив костер, все расселись возле него, кроме одного из трех братьев, что остался дежурить неподалеку. Сам собой завязался разговор. Привыкший командовать, я молчал, Ап тоже. Главарь отряда Рам не стал долго ходить вокруг да около, а решил все же выяснить, кто мы и что собой представляем, ну а я терпеливо ждал, когда он все же сам расскажет о цели нашей миссии. «Послушай, Егор, нам с тобой и твоим подельником еще много времени проводить бок о бок, а я о тебе ничего не знаю, да и ты ничего о себе рассказывать не хочешь, а твой спутник и вовсе, как будто не отсюда родом, все время молчит, язык знает плохо, да и вообще, очень похож на тех дикарей, что живут очень далеко, куда даже самые смелые отряды не заходили никогда». Я посмотрел в глаза Рама, поправил бурнус, что почти всегда торчал на моей голове, на всякий боевой случай, и ответил: «А о чем разговаривать? Меня настойчиво попросили вступить в ваш отряд, пообещав награду, я и вступил. Сражаться я умею, еду готовить тоже, даже лечить умею. Хотелось бы знать, куда идем, но и это я узнаю, рано или поздно. Если ты не хочешь о том говорить, то это твое дело, мое же, идти и выживать, убивая врагов и деля пищу с товарищами, пока мы не достигнем цели своей миссии, или не умрем. ГМ, а ты не любопытный. Любопытство – роскошь, недоступная простым воинам, а уж меня оно и вовсе обошло стороной, своих тайн в достатке, чтобы интересоваться чужими. Вот в этом я не сомневаюсь, что ты, что твой спутник, вызываете много интереса своей загадочностью. Я успел наслушаться истории про то, как ты сражался, защищая селение, но хотелось бы услышать о том из твоих собственных уст. Мне нечего рассказывать, я не рассказчик, а воин. Когда я сражаюсь, не думаю про то, как начну все описывать. У меня в голове лишь одна мысль – убить и самому остаться в живых, все остальное не важно. Сражался я хорошо и храбро, вот и все, что могу сказать о себе. А твой раб и спутник, он в тот день еще не был ни моим рабом, ни моим спутником, а потому стоял в стороне. Не являлся он и врагом, как и другом, также оказался захвачен толпою, что напало на нас, и когда она разбежалась, достался мне в качестве трофея. Он не знает наш язык и родом непонятно откуда, не из здешних мест. Ну, это по нему сразу видно. Я и не рассчитывал на то, что ты станешь рассказывать о себе всю правду. О себе рассказывать тоже не буду, достаточно того, что я работаю на Хима, а его ты знаешь. Знаю, но плохо он, кажется, торговец. Да, кивнул Рам, а еще торговец удачей. Он всегда рискует и ищет то, чего нет ни у кого, то, что необходимо всем. Я приподнял в удивлении брови, не совсем поняв смысл сказанной фразы. Торговать удачей еще никому не доводилось, хотя помнится, Хим упоминал об этом. Он ищет редкие вещи, что нравится людям и богам, точно. А еще направляет отряды на разведку чужих земель или вовсе необитаемых. Вот, как идем мы. Я усмехнулся. Уж с моими знаниями чужих земель впору самому становиться разведчиком, но не мое это, да и бессмысленно здесь такое занятие. Я согласился войти в отряд только для того, чтобы узнать больше информации, а заодно ни одному войти в дикие земли. Хотя, тут все кругом дикое. Древних цивилизаций почти нет, все они находятся на Средиземноморье, в основном, в Африке есть Карфаген, Египет, Куш и Аксум, ну и что-то там бедуинское в Сахаре, что с натяжкой можно назвать цивилизацией, а вокруг только сам город Аксум, в котором я не задержался даже на сутки, а помнится, в нем находились различные стелы и обелиски, или как там они назывались, да и царица Савская где-то там бродила, а может, еще и не бродила, а будет бродить, по времени я пока не ориентируюсь, хрен знает, в какую эпоху попал, и кто тут чем руководит, я только пытаюсь это понять, значит, мы идем на разведку и все. Нет, не все, но об этом я расскажу позже. А если мы не вернемся, значит, так решат боги, но ты же и сам хотел сюда идти. Хим сказал, что ты говорил о том, что собираешься идти в дикие земли. Хотел, но я солдат удачи и ищу то, что обеспечит мне старость и радость. Как ты сказал, воин удачи? Да, ГМ, у Хима явно дар богов постоянно натыкаться на подобных тебе людей, связанных с удачей. Это я на него наткнулся, а не он на меня. Получается, ты, воин удачи, и сам на него вышел, да. Рам вздохнул и переглянулся с Хари и Кришем, что, видимо, были с ним одного поля ягоды. А мы, в таком случае, охотники за удачей, и да помогут боги в наших делах, да помогут боги. Сразу забормотали все остальные. Я хмыкнул про себя, гляди, какие верующие. На этом разговор как-то увял. Рам переключился на другие темы, а потом и вовсе стал разговаривать только с Хари. Остальные вяло перебросились парой фраз и вскоре стали укладываться спать. Моя очередь дежурить оказалась среди ночи, а Ап и вовсе не должен был дежурить. Но, как только я встал, проснулся и он, так мы и просидели вдвоем, молча глядя на звезды. Я размышлял о своем, пытаясь продумать события хотя бы на полшага вперед, но, увы, в данный момент это казалось невозможным. О чем думал черный Ап, мне было неведомо, наверное, как он докатился до такой черной жизни. «Тебе знакомы эти места?» – спросил я его, нарушив наше молчание. «Нет, хозяин, мы шли другой дорогой. А где твое племя сейчас?» «Я не знаю, хозяин». Я замолчал, обдумывая его ответы. В принципе, я так и думал. Все, что я смог выудить из него за месяц, это только подтверждало. Скорее всего, его племя стало добычей других, либо просто откочевало непонятно куда. Да и хрен бы с ним. Интересно, куда же мы идем? А вообще, мне хотелось направиться к морю. Я хоть и не моряк, но плот, думаю, получится сделать и им управлять. Вот только течение может меня понести от берега в открытый океан, а не в сторону Красного моря, или вдоль побережья Африки, на юг, к пингвинам. Но я хорошо помнил, что если добраться до начала Красного моря, то сильное течение Индийского океана само туда внесет, а оттуда можно и до Египта доплыть, конечно, если иметь запас пищи и воды, да небольшое суденышко с парусом. Эх, мечты, мечты, где ж его тут взять? Сюда уж если и доплывали, то наверняка финикийцы, то бишь, карфагеняне или как их здесь называли. Быть может, мы туда и идем, или нет, мне, в принципе, все равно. Моим целям и задачам это не противоречит, а если так, то и зачем мучиться сомнениями. Закончив дежурство и передав его следующему часовому, мы с Апом отправились спать. Ночь прошла спокойно, нас никто не беспокоил, да и некому это делать. Разбитые отряды дикарей и кочевников давно растворились в бескрайних пределах саванны, и их следы пропали из виду. Хищные звери тоже старались обходить нас стороной, и хоть отряд состоял всего из 8 человек, но запах костра и железа с бронзой охраняли нас получше, чем количество доблестных путешественников. Добычи в саванне хватало, и львам, не говоря о гиенах или леопардах, мы оказались неинтересны. Возни много, а еды мало. Беспокоили нас только змеи, которые жили своей жизнью, и ядовитые насекомые, занятые постоянным поиском пропитания. Утром, погрузившись на верблюдов, мы снова двинулись в путь по бескрайним просторам саванны. Покачиваясь на спине корабля пустыни в такт его неспешной походке, я спокойно обдумывал перспективы. На ум пришли слова знакомой песни. «Мы охотники за удачей, птицей цвета ультрамарин», и я стал тихонечко напевать ее, причем по-русски. Глава 21. В пути. Мы ехали по саванне почти неделю, когда нас настиг сезон дождей. Небесные хляби разверзлись, и с неба ринулся такой поток воды, что захлестнул буквально все вокруг. Словно пулеметные очереди, обрушиваясь сверху на землю, они барабанили огромными каплями по плечам, голове и всему, до чего смогли дотянуться своими прохладными пулями. Мой бурнус, защищающий голову, промок буквально за секунду и отяжелел так, что стал сам собою развязываться. В этой битве с дождевой водой он безнадежно проиграл и теперь пытался скрыться с моих глаз, упав на землю. У меня на него еще были дальнейшие планы, а потому пришлось его снимать и прятать в мешок. Нам немного не повезло. До ближайшей горной цепи осталось буквально пару дней пути, когда обрушились сезонные дожди. Наверное, они начались немного раньше обычного времени, поэтому Рам не успел вывести отряд к пещерам, где можно спрятаться от бурных потоков воды, переждать, заодно разведывая обстановку вокруг. Его упущение, а может, просто удача отвернулась от нас. Поначалу ливень причинял небольшие неудобства, но постепенно все становилось хуже. Пересохшие русла рек, которых мы раньше не могли рассмотреть за высокой сухой травой, вдруг начали стремительно наполняться водой, создавая дополнительные препятствия. Стена воды просто обрушивалась сверху, погребая под собой все, что встречалось на пути, делая лишь короткие перерывы на восполнение своих небесных запасов. В такие моменты весь отряд начинал суетиться, пытаясь быстро перекусить горячим и проверить снаряжение, после чего вновь двигался дальше, стремясь как можно быстрее добраться до гористой местности и отыскать в ней хорошую сухую пещеру. Весь животный мир саванны тоже на время притих, существуя незаметной для нас жизнью и не беспокоя своим очевидным присутствием. Ночью дождь не стихал и лил, как из ведра, точно так же, как и днем. Только периоды затишья случались все реже и реже. И, тем не менее, другого выхода, как двигаться вперед, у нас не было. Мы шли средним темпом, пока к середине третьего дня не вступили в предел очередных невысоких гор, что преграждали дальнейший путь саванне. Завидя близкие вершины, отряд невольно ускорил шаг. Верблюды и даже осел понимали, что здесь легче укрыться от непрерывных струй воды, что постоянно падали с неба. Несомненно, флора саванны радовалась воде, но мы лишь досадовали на непредсказуемость природы и стремились поскорее найти укрытие. В сезон дождей хорошо сидеть в хижине и слушать, как капли дождя барабанит по свежим листьям банановой травы, но для таких бродяг, как мы, сейчас это казалось невиданной роскошью. Зло матерясь про себя, я ехал на верблюде, весь промокший до нитки, и с глухой мрачностью глазел на окружающий мир. То же самое чувствовали и остальные члены отряда. Даже котенок Джа старался забраться в кожаный мешок, прячась от неумолимых потоков воды, и только черный Ап смотрел вокруг, если не с радостью, то с чувством какого-то удовлетворения. Он, видимо, получал удовольствие от хлещущих потоков воды или просто ему нравилось быть сытым и довольным жизнью, хоть и насквозь при этом мокрым. В этот день мы так и не смогли найти подходящего для ночлега места, пришлось заночевать там, где застала темнота. И снова стеной лил дождь, а вместо горячей еды пришлось жрать вяленое мясо, которое постепенно теряло соль, да промокшие, развалившиеся на влажные куски лепешки. Зато с водой, никаких проблем, знай, подставляя бурдюки, наполняя все емкости за считанные минуты. Правда, дождевая вода на вкус оказалась не очень-то приятной и больше походила на дистиллированную, но зато она не содержала заразу, что в свете отсутствия кипятка положительно сказывалось на нашем самочувствии. А еще приходилось пить кровь, если удавалось пристрелить кого-то из животных. Мясо жарить было ни на чем, а вот кровь сцеживали полностью и тут же выпивали, что придавало сил для дальнейшего путешествия. Я старался воздерживаться от подобных трапез, но, когда нет возможности пожарить мясо, а вся взятая с собой еда медленно превращалась в комок непонятной консистенции, поневоле приходилось прибегать к такому варварскому способу насыщения. Вот такой бытовой вампиризм. Мы редко разговаривали друг с другом, общих тем оказалось мало. К тому же, я не приставал с расспросами к своим попутчикам, а они старались не лезть ко мне и Апу. Если Рам собирался что-то обсудить с Хари и Кришем, то отводил их в сторону и вполголоса разговаривал на свои темы. Мне же было все равно, никакого желания участвовать в их дискуссиях я не имел. Тут ведь как, начнешь задавать вопросы, тут же получишь ответные. Постоянно врать я не хотел, но и рассказывать о себе много тоже не собирался. Пока на нас никто не нападал, я жил, так как хотел, и не лез к другим. Мы уверенно шли на юг, постепенно направляясь все больше в сторону побережья, так я считал, судя по положению солнца. Продвигались мы не быстро, и потому, по моим подсчетам, до побережья идти предстояло еще, как минимум, месяц, если ничего, конечно, не помешает. Приключения продолжались, и что ждет впереди, оставалось большим вопросом. Очень интересно, ящера летающего я уже видел, древнее царство видел, жрецов настоящих тоже, осталось поймать ящера и найти затерянный мир, и все, миссия состоялась. Ну, наверное, а пока я просто не задумывался о будущем, путешествуя в компании не слишком вежливых людей. Но все рано или поздно заканчивается, подошли к концу и наши мытарства. На следующий день отряду повезло найти довольно большую и удобную пещеру. И самое главное, она оказалась сухой. Впервые за много дней мы смогли развести костер, который своим ярким пламенем согрел не только наши измученные тела, но и души. Поначалу он фыркал и трещал, никак не желая разгораться, но большой кусок козлиного жира и клочок сухой ткани помогли ему преодолеть влажность найденных веток. Когда костер запылал, распространяя вокруг себя сухой жар, все вздохнули с облегчением. Животных оставили снаружи, выставив часового, а все вещи занесли внутрь пещеры. Сама пещера оказалась весьма обширной, и ее следовало хорошо осмотреть, как на предмет наличия ядовитых гадов и насекомых, так и других непредсказуемых опасностей. Но члены отряда только расчистили ее центр и вход, не удосужившись осмотреть вглубь. Поразительное легкомыслие. «Нужно обследовать всю пещеру», — сказал я, обращаясь к Раму. «А что там обследовать?» Хари уже все осмотрел. Он плохо осмотрел. «Почему плохо?» «Потому что быстро. Хари умеет все хорошо осматривать». «Ну, раз умеет, то хорошо, но если я найду ядовитую змею или скорпиона, то пусть он тогда дежурит за меня ночью». «Согласен». Рам усмехнулся и глянул на Хари, тот заколебался, очевидно, желая послать меня, но внезапно передумал и вновь направился осматривать пещеру. Весьма правильно сделал, ведь через несколько минут он оповестил всех, что нашел с десяток скорпионов, прятавшихся в щелях каменных сводов. Общими усилиями мы их изловили и приговорили. «Будешь дежурить сегодня, как и все», — с самодовольным видом сказал Хари, которого про себя я давно называл Хари. Я пожал плечами и удалился в темноту пещеры. В ней оказалось множество малозаметных отнорков, где наверняка могут притаиться если не змеи, то скорпионы уж точно. Да и вообще, сама пещера изобиловала огромным количеством трещин, от совсем небольших до довольно приличных. Всех их следовало закрыть, чтобы не получить в гости еще кого-нибудь весьма неожиданного. Внимательно рассматривая каменные своды, я медленно шел вдоль стены и вскоре поймал на кинжал очередного скорпиона. Насадив его на лезвие, двинулся дальше. Почти все расщелины оказались уже вычищены совместными усилиями, но кто ищет, тот всегда найдет. А, кроме того, я буквально чувствовал, что где-то рядом пряталась очень опасная змея. Какая именно, я не знал, но ошибаться не мог. Вместе со мной пошел на осмотр Джа. Мои глаза давно привыкли к полумраку пещеры и приспособились прекрасно видеть всех ее тайных обитателей, поэтому я успел вовремя среагировать. Внезапно котенок остановился, На его загривке поднялась шерсть, он замер, непрерывно смотря в одну точку. Я насторожился и стал внимательно смотреть туда же, пока не заметил тусклый отблеск змеиной чешуи в одной из расщелин, что находилась практически у самого пола. Вот она, голубушка, где спряталась. Теперь стоило действовать осторожно. Все же, змея у себя дома, а я у нее в гостях и, несмотря на то, что имею огромный опыт в поимке и, можно сказать, в общении со змеями, она вполне может успеть меня грызануть. Выудить из расщелины змею оказалось невозможным, пришлось провоцировать ее на атаку. Тычок палкой, и вот, раскрутившись, словно проща, из расщелины метнулась черная, как сама темнота, голова. Мгновение, и раскрытая пасть готова вонзить в меня клыки, истекающие смертельным ядом. Но я уже стоял наготове. Еле увернувшись от змеи, я резко ударил по ней палкой, сбив на пол, схватил за хвост. Тут же раскрутил тело и шмякнул об стену головой. Змея обмякла, а я уже уверенно перехватил ее череп, крепко сжав пальцами змеиные челюсти. Улыбнувшись, спокойно посмотрел на ядовитые клыки и понес змею к костру. «Послушай, Хари, сегодня не твой день, и тебе придется подежурить, потому что вот эта змея могла укусить кого-нибудь ночью», — сказал я, когда вошел в светлый круг костра, и протянул пойманное присмыкающееся. В свете костра заблестела темная чешуя очень крупной черной мамбы, и все шарахнулись в стороны. У змеи оказалась необычайно крупная голова. Я еще при поимке подумал, что с ней что-то не так, и только в свете костра смог рассмотреть пойманный трофей в деталях. Угольно-черная голова змеи имела устрашающие огромные челюсти, а ее клыки становились видны сразу же, как только змея немного приоткрывала рот. Глаза же оказались не черными, а красными, что пугало гораздо сильнее, чем большой размер ее головы. Змея сильно походила на сказочного монстра из мифов и легенд, и необычный цвет ее глаз наводил на мысль, что она может оказаться и вампиром. «Кого это ты поймал?» — заорал Рам. «Змею, которую не нашел Хари. Это какое-то чудовище, а не змея. Где ты нашел ее? Как где?» «Здесь, в расщелине». На нее указал Джа, а я поймал ее. «Ты нашел змею, что выползла напрямую из мира, в котором живут исчадия зла, навеки проклятые богами», — вскричал Криш. «Не знаю, об этом я ее не спрашивал, но змея весьма необычная и страшная, а потому, пожалуй, стоит ее убить, пока она не принесла зло. Только не здесь», — заорал Хари. «Хорошо», — не став спорить и продолжая крепко сжимать змею в руках, я отправился на выход, остановившись только у мешка, чтобы взять один из пустых флаконов. Яд такой интересной змеи должен иметь совсем другой состав и по силе действия оказаться в разы сильнее. За пределами пещеры продолжал лить дождь. Подойдя к выходу, я остановился, аккуратно сцедил яд, которого получилось раза в два больше, чем у обычного экземпляра. Видимо, гадина копила его долго. Затем вышел наружу, отошел подальше и, энергично раскрутив змею над головой, швырнул что было сил далеко в сторону, с напутствием: «Лети дальше, ползи быстрее». Стало жаль убивать змеюку, ничего демонического в ней я не увидел и не почувствовал, просто какой-то местный эндемик, либо необычная мутация. И не думаю, что после всего, с ней случившегося, эта змея вернется в пещеру, больно дорого будет ей это стоить. Животные хоть и не обладают человеческим умом, но смертельную опасность для себя хорошо ощущают и понимают. Вернувшись в пещеру, я подсел к костру, вызвав к себе новый интерес. «А ты не боишься змей?» — тут же спросил Рам. «Боюсь, но не сильно. Если бы боялся, то уже они меня давно спровадили к предкам. Тот, кто не опасается, тот долго не живет», — решил я поумничать, но, судя по каменным лицам, мой философский пассаж не поняли, либо не оценили. Ну, кто бы сомневался. Рам, как и все остальные, с сомнением посмотрел на меня, а, как обычно, промолчал. «Вообще, мы путешествуем третью неделю, и мне уже что-то немного поднадоел данный коллектив. Не поговорить ни с кем толком, ни общих целей найти, помимо непонятного мне поиска неизвестно чего и неизвестно где. А может, всему причиной сезон дождей, так влияющий на психику, но похоже, вечер вопросов и ответов все же наступил. Интересно, что нам как-то пока везет на отсутствие приключений, и хищники не нападают, и враги стороной обходят, лишь только дождь идет с утра до вечера. Пора бы уже и узнать, куда мы идем, сколько нам еще идти», — неожиданно задал я вопрос Раму, присев у костра. «Много, мы только в самом начале пути. А что это ты решил спросить?» «Все время молчал, а тут разговорился. Настроение у меня подходящее сегодня. Идет сезон дождей, продлится он долго. Так зачем было выходить в поход, прекрасно о том зная? Сезон дождей нам не помеха, а скорее, помощь. В это время кочевники предпочитают сидеть на том месте, где их застала непогода, и не кочевать, а их отряды воинов предпочитают набираться сил перед новым походом. Дороги свободны, и мы вольны идти куда угодно. Здесь нет дорог, есть только звериные тропы. Я знаю пути, по которым ходят местные кочевые племена. Мы сосуществуем здесь очень долго, и Аксум – это край цивилизованного мира. Мы знаем, с кем имеем дело, и с кем придется сражаться. Царь приказал расширить пределы нашего царства, а визирь поручил это дело ему, тот привлек нас и тебя. Мы сделаем это, как делали прежде. Но, чтобы расширить границы нашего царства и тем самым сделать его сильнее и больше, а армию многочисленнее, нам нужно найти кочевья и их основные дороги, вот этим мы и занимаемся. Это не первый мой поход и, думаю, не последний. Рано или поздно мы узнаем все, что нужно, и тогда доблестные войска нашего царства присоединят к царству дикие и полудикие племена. Рам перевел дух, спокойно смотря на меня. Его помощники Хари и Криш с усмешкой покосились в мою сторону, былой страх от обнаруженной змеи уже оставил их. Троица братьев же, казалось, жила в своем собственном мире и не переживала за поход, но они очень сильно испугались необычной змеи и теперь иногда бросали то испуганные, то уважительные взгляды на меня и попутно на котенка Джа, что постоянно прятался за моей спиной. В таком случае гораздо проще брать пленных и выспрашивать их. То не моя забота, я выполняю, что мне сказал Хим. Ясно, опустив руку на голову кота, я принялся гладить его густой мех. Джа еле слышно заурчал, принимая ласку. Думаю, что он вырастет очень сильным и большим котом. Уже сейчас он мог самостоятельно охотиться и часто ел еду, не выделенную мной, а свою собственную добычу, вызывая тем самым любопытство со стороны моих спутников. «Хороший у тебя кот и редкий», — сменил тему разговора Рам, «как ты его нашел, забрал у детей, а он к тебе привязан, хотя такие коты не любят людей. Ко мне всегда привязываются те, кого я спасаю от смерти, и не поспоришь. Ладно, раз ты нашел и выкинул из пещеры опасную змею, я, пожалуй, расскажу и о второй цели нашего похода. Я слушаю тебя, Рам», — вздохнул я. Что-то сегодня действительно получился вечер вопросов и ответов. В это время сварился суп и каждый получил по порции наваристого бульона в миску, а еще на очереди ждало жареное мясо и тонизирующий напиток, который я запланировал приготовить немного позже. Вторая цель нашего похода – это поиск гнезда Папабава. Кова. Сразу насторожился я, услышав столь забавное название, едва сдерживая смех. Папабава – это огромный хищник, что летает в небе. Он в состоянии напасть даже на слона или бегемота. Лишь только носорог может дать отпор, он похож одновременно и на птицу, и на крокодила, но не имеет перьев. Услышав описание Папабавы, Ап ощутимо напрягся, что не укрылось от моего взгляда. Я решил отложить эту тему на будущий разговор с Апом, пригодится, чтобы уж расколоть его по самую сердцевину. Я видел такого, когда попал в плен к дикарям. Ты попадал в плен? Да, именно тогда видел этого огромного летающего зверя, если ты правильно его описал. Где ты его видел? Когда направлялся в селение, что защитило от дикарей. Понятно, значит, он стал залетать и в наши края, хотя, может, их стало больше, и они расширяют территорию охоты. А отбивал ты атаку не дикарей, а кочевников, просто одно из племен оказалось разбито, у них отобрали верблюдов и отправили в набег на нас, с целью проверить наши силы, ну и пограбить тоже. Это жест отчаяния, там собрался всякий сброд из оставшихся в живых воинов этого племени. Ты, воин, и поэтому должен понимать, что в бою погибают, прежде всего, храбрейшие и сильные воины, что предпочитают смерть бегству. В живых остаются трусы и слабаки, ну или раненые храбрецы.